«Не надо!» К испуганному восклицанию боярина присоединились несколько мальчишек. «А если опять булгары? Пусть остается!» «Ну, не надо, так не надо», — не стал спорить Середин. «Однако в дорогу все-таки пора». Сирень пришла к Олегу, обосновавшемуся на улице и перебиравшему уцелевшие припасы только вечером. Девочка буквально светилась изнутри и разговаривала звенящим, поющим голосом. «Какие они все хорошие! Как они меня любят! Они носили меня на руках, целовали, дарили всякие подарки, хвалили, благодарили. Как это было здорово! А еще там косоглазая девица была, а я взяла и ей зрение исправила. Ты даже не представляешь, что тут началось!» Ведьма рассмеялась. «Теперь я понимаю, почему ты помогаешь смертным. Иногда они бывают просто чудесными». «Люди непредсказуемы», — пожал плечами ведун. «За один и тот же поступок они могут и сжечь, и князем провозгласить. Посему поступать всегда надобно по совести, а там уж как повезет». Водяной ничего не видел. Она присела рядом, не переставая улыбаться, но ему рассказали. «Ну и что?» «Он теперь боится, что меня недостоин, что я от него отвернусь». «А ты?» «А я сказала, что посмотрю, какие букеты дарить будет». Сирень вскочила и со смехом закружилась, широко раскинув руки. «Колдун! Колдун! Ну как же тут хорошо!» В своем безмерном счастье лесная ведьма с легкостью рассыпала вокруг подарки, избавляя простуженных от лихоманки, новорожденных от сыпи и зубной боли, долечивая раненых и поднимая на ноги немощных. Через 3 дня в медовом починке не осталось, наверное, никого, кто бы не поклонялся девочке и не был готов молиться ей вместо старых богов. Пока настроение людей не переменилось, ведун успел поймать девочку в лесу, взял за руку и повел за собой по тропинке вдоль текущего в озеро ручья, в темный хвойный бор. Там указал на широкую излучину. «Вот смотри, тут ручей изгибается, описывает большую петлю и возвращается почти обратно. Лучше тебя, Мороков, никто не ставит. Захочешь спрятаться, исчезнуть, нарисуешь тут прямую протоку, и никто из смертных тебя не найдет. Пожелаешь гостей принять, уберешь морок, и любой желающий увидеть дорогу». «Ты это для чего придумал, колдун?» «Не поняла девочка». «Я тебя спасаю, сирень. Не забывай, твою силу тебе дает лес. В поселке среди людей ты в конце концов зачахнешь. К тому же твой облик порожден мороком. Одна ошибка, заминка, и смертный увидит, какая ты есть на самом деле. Зачем так сильно рисковать? Поселяйся здесь, поставь себе избушку на курьих ножках, выбери хорошую ступу и живи в покое и безопасности. А люди станут приходить к тебе, приносить подарки и просить о помощи. Ты кого-то станешь карать, кого-то исцелять, влюбленным помогать, злых пугать, а от кого-то просто загораживаться. Так выйдет лучше и спокойнее для всех. — Постой, колдун! — внезапно сообразила сирень и схватила его за руку. — Ты меня что, отпускаешь? — Когда мы встретились, — напомнил ведун, — ты кормила волков людьми и истребляла все человеческое, до чего дотягивалась. Поэтому я повез тебя туда, где ты не сможешь причинять вреда смертным. Теперь, сейчас ты никого не убиваешь и не желаешь этого делать, скорее наоборот. Так зачем мне держать тебя в рабстве? Оставайся. А мне пора уходить. Я буду жить, как хочу, и делать, что пожелаю. И сама отдуваться за свои глупости, на всякий случай предупредил ее Середин. А Водяной, что делать с ним? Ну, почесал в затылке Олег, я бы, конечно, сказал, что у вас ничего не получится. Но вы ведь все равно не станете меня слушать. Я умница, призналась Сирень. Правильно я не стала тебя убивать. Девочка крепко обняла Олега, положила подбородок ему на плечо и прошептала. Я буду помнить тебя, колдун. Приходи ко мне, не бойся. Приду, пообещал Олег. Жизнь у тебя будет еще долгая. Свидимся. И куда ты теперь? Отступилась Лень. Любава, Водяной, Ясень. Ты его тоже хороша. Поморщился ведун. Что-то мне надоело за чужим сумасшествием наблюдать. Пора воплощать свое. Меня совершенно не ждет удивительная женщина, которой запрещено прикасаться. Пора совершить невозможное и сделать ее моей. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.